Введение. Я был рожден, чтобы вести переговоры. Это у меня в крови. Некоторые полагают, что я этому научился, пока рос в районе Вильямсбург, в Бруклине во время Великой депрессии. Популярная литература, очень изобретательная по этой части, любит преподносить эту сказку людям, которые родились и выросли в закоулках Нью-Йорка. На самом же деле, все намного прозаичнее. Я научился навыкам ведения переговоров у своего отца, Морриса Фелдера, который тоже был юристом. С 6 или 7 лет я постоянно тайком слушал под дверью нашей гостиной, как мой отец разговаривает со своими клиентами. Что больше всего тогда меня поражало, так это то, что люди обычно приезжали в наш дом довольно взвинченными или раздраженными, но после разговора с моим отцом они, как правило, уходили умиротворенными. Он умел их успокоить и подсказать им правильное решение их трудных задач. Адвокатская контора моего отца находилась у нас дома, что было общепринятым в начале 1940-х годов. Как и многие другие юристы, зарабатывающие на кусок хлеба, он не мог себе позволить снимать помещение. Я с иронией воспринимаю то, что сейчас многие богатые и известные юристы назначают встречи своим клиентам у себя дома. Видимо, что-то такое есть в том, когда дела обсуждаются на кухне, в библиотеке или на веранде. Мой брат – мастер переговоров. Я также многое понял по части переговоров благодаря своему покойному брату Джерому. Он был известен миру под псевдонимом Док Помус и написал такие известные песни, как «Оставь последний танец для меня», «Влюбленный юноша», «Этот волшебный миг» и «Вива Лас-Вегас». Он придумал себе профессиональную кличку «Док», чтобы соседи и родственники не догадались, что примерный сын мистера и миссис Фелдер, Джером, пел блюзы в негритянских ночных клубах, где его называли «ревущий блюз». Джером в детстве переболел полиомиелитом и ходил в громоздких металлических обручах и на костылях. Каждый день он прилагал огромные усилия, чтобы жить нормальной жизнью, насколько это было возможно. Он был вынужден то и дело вступать во всевозможные переговоры, так как ничто в его жизни не давалось ему без того или иного компромисса. 50 лет назад на улицах города не было никаких дорожек для инвалидных колясок и электрических кресел-каталок, никаких специальных подъемников в общественных автобусах и никакого специального сервиса для людей с физическими недостатками. Жизнь его была сплошным адом, ведь чтобы достичь самой обычной цели, ему приходилось пускать в ход все свое обаяние и великое искусство находить убедительные слова. Каждый день настоящим испытанием для Джерома становился поиск такси. Такси в нашем квартале Бруклина курсировали вдоль пешеходных дорожек под эстакадой надземных поездов Бродвея в нескольких кварталах от нашего дома. Я научился вызывать такси на Бродвее и доплачивал таксистам, чтобы они подъезжали к нашему дому забрать брата. Но все равно таксисты не хотели останавливаться ради инвалида, считая, что теряют лишнее время и деньги, подбирая и высаживая человека, который передвигается так медленно. В то время большой редкостью была и служба доставки на дом продуктов, лекарств, книг, вещей из химчистки, и договориться о такой доставке можно было лишь пообещав доплатить кругленькую сумму. Через дорогу от нашего дома находился небольшой частный магазинчик. У брата часто не хватало денег, чтобы купить полную пачку сигарет, и он покупал всего несколько штук. Иногда он звонил миссис Циммерман, владелице магазинчика, и умолял ее доставить к нашему дому пяток сигарет. Но она обычно отказывалась, и тогда он начинал переговоры-уговоры, обещая подарить ей свою будущую пластинку или заплатить двойную цену за пачку сигарет в следующий визит в ее магазин. Состояние Джерома было таково, что ему нужно было жить в домах с лифтом всю свою жизнь. Когда к нему пришел успех как к сочинителю песен, какой-то тип подал в суд на него и его издательскую компанию, утверждая, что Джером украл песню «Оставь последний танец для меня» у его отца. Этот недоумок никогда не встречался с Джеромом и не знал о его физическом недостатке. В своих показаниях он утверждал, что Джером был в гостях у его отца, где тот сыграл эту песню, а мой брат ее присвоил. Адвокат Джерома спросил обвинителя, на каком этаже находится квартира его отца, и тот ответил, что на третьем. Адвокат приложил медицинское свидетельство о перенесенном полиомиелите к своему предложению о прекращении дела, мотивируя это тем, что человек в скобах и на металлических костылях не смог бы подняться так высоко, и дело было прекращено. В то время в контрактах, заключенных на запись пластинок, исполнитель обязывался определенное число раз спеть на публике то, что было на новой пластинке. Мой брат всегда великодушно соглашался выступать чаще других. Звукозаписывающие студии выплачивали брату премии за эту его готовность своими выступлениями рекламировать их пластинки. Но как только им становилось известно, что он на костылях, они уже не просили его выступать, так что он оставлял себе эти премиальные, не отрабатывая их концертами. Как-то звукозаписывающая компания отозвала один из небольших хитов моего брата, несмотря на то, что этот хит уже высоко поднялся по лестнице хит-парадов. Руководство компании не очень-то умно объяснило это свое деяние тем, что подростки не захотят покупать пластинку, написанную инвалидом. Этот гениальный довод им надо было бы высказать Рэю Чарльзу или Стиви Вандеру. Путь наверх. Я не буду представлять свой жизненный путь как некий стремительный взлет из скромной квартиры в фешенебельный дом. Не буду говорить и о том, достоин ли я общественного признания, время рассудит. Но я могу сказать, что все мои достижения стали возможны благодаря моему мастерству ведения переговоров, и этим мастерством я во многом обязан отцу и брату. Думаю, вы тоже сможете стать мастером переговоров, способным побеждать в жизни, и я предлагаю вам эту книгу как описание возможного пути к этой цели.